Несколькими часами позже Лили уже бежала от океанского прибоя по горячему выжженному песку. Обсыхая, она раскинулась на песке, затем вскочила и побежала. Справа от нее тянулся, насколько можно было видеть, берег моря. Вверху, в небе, кружилась чайка, пронзительно крича и круто ныряя в волны. Подхватив свою пляжную сумку, она побежала вдоль песчаной косы к разбитому судну, обнаружившемуся по случайности. Длинные балки его отбрасывали тень на берег. Когда она приблизилась, песчаные крабы стремительно бросились под шпангоуты. Лили выждала и поставила сумку на шпангоут. «Чертова жара!» — раздался голос с другой стороны. Она повернулась и увидела парня, который сидел на брусе, уставившись на нее. Парень перелез через брус и улегся рядом с ней. Он был ее возраста, белокурый, с широко расставленными глазами. Миловидность Лили, очевидно, произвела на него впечатление. — А, — улыбнулась Лили, — а вы рисуете? — Да, в своей манере. Мне нравится рисовать море. — О, для этого вы выбрали чудесное место, — сказала Лили, присаживаясь на песок и расчесывая свои волосы. — Меня зовут Чет Хилмен, а вас как? — Меня? Лили Колдран, Чет. Мне очень приятно познакомиться с художником. Я буду рада, если вы придете сюда опять, и я увижу вас с бородой, как у всех художников. — Придется отрастить, — задумчиво сказал он. — Но я думаю, что мистеру Рудялифу это не понравится. Он несколько чудаковат, должен вам сказать. Разговаривая с Лили, он рассматривал ее фигуру и лицо. — А вы работаете в кино, не правда ли? — сказал он. — Совершенно точно, — она улыбнулась. — А как вы об этом догадались? — Я сразу же это понял. Большинство девушек сюда приезжают оттуда. — Ну, это лишь приятный комплимент, — сказала Лили. — У вас для этого тоже есть свои шансы, Чет. Вы не имели дела с девушкой из кино? Он зачерпнул песок и стал сыпать его между пальцами. — Не часто, — ответил он. — Большинство их предпочитает иметь дело с людьми постарше. Кроме того, у меня остается не так уж много времени для девушек. И сейчас такой симпатичный парень, как вы, лакомый кусочек для девушек, ищущих приключений, я полагаю, что их у вас только что не... — Ну, вы слишком, — пробормотал он, покраснев. — Нет, я серьезно держу пари, что это не так. Он улыбнулся, вздохнул, стряхнул с ног песок. — Вы хотите знать правду? — спросил он вдруг, взглянув ей в глаза. — У меня никогда не было с девушкой. Когда я был в школе, то увлекался футболом, баскетболом, но не этим. В школе у меня совершенно не было времени. Опершись на локоть, Лили вытянулась перед ним на песке. На ней был черный, вязаный из джерси купальник, плотно прилегающий ко всем изгибам ее прекрасного тела, подчеркивая ее формы. По восторженному лицу Чета можно было понять, что она производит на него должное впечатление. — И вам приходится строго соблюдать школьное расписание? — спросила она. — Не думаю, что настолько строгое, чтобы вы не могли пройтись с девушкой. Много ребят вашего возраста уже достаточно опытны в этих делах. — Я знаю это, — сказал он с некоторым оттенком в голосе, и право, мне это тоже нравится. Но Лили посмотрела на огненно-рыжего парня, увидела его шею, покрытую бронзовым загаром, мощные бицепсы рук, мускулистые ноги атлета. На мгновение ее охватило желание соблазнить его тут же. Никто бы этого не увидел в столь ранний час. В то же время было приятно сохранять целомудренность на первое время. Но она лишь подумала об этом. — Позже у вас будет достаточно времени для девушек, Чет. Особенно если вы поступите в колледж. — Скажите, вот вы девушка, — выпалил он вдруг. — Скажите, пожалуйста, вы ведь думали об этом? Хорошо ли вы ведь думали, не странно ли это, если какой-либо малый гуляет с девушкой, даже не окончив высшую школу? Вы знаете, я не имею в виду что-либо определенное, я имею в виду... Ну, ладно, в общем, живет с ней. — Спит с ней? — Угу. — Нет. — Когда учится? — Нет, — сказала Лили. — А что, ребята думают об этом? Он пожал плечами. — В общем, да, но со мной этого не случится. Я не нравлюсь девушкам. Я думаю об этом как о судьбе. И все-таки в этом возрасте такое было бы ужасно. — Ужасно? — Более того, я в это время не могу сосредоточиться на чем-либо. Это, наверное, плохо, если такое нравится. — Я представляю себе, — сказала она сочувственно и подумала, а сколько ей было лет, когда она впервые почувствовала приятное желание в высшей школе. Во всяком случае, гораздо раньше. Эксперимент дяди. Да, это было начало. Она удивлялась, почему он закрывает глаза, целуя ее. Это было совсем другое дело. Он заставлял ее почувствовать это, хотя ей было всего 10 лет. В свои 22 года он не мог чувствовать ее сексуального несовершенства. — А у вас было такое чувство, — спросила она, — что в мире держится все на этом? Ответ застрял у него в горле. Он извинился, но Лили поняла, что попала в точку. Она села и стала сыпать песок на грудь. В это время он разглядывал ее. Она как будто содрала с него кожу, и прежде чем он пришел в себя, она уже изменилась и продолжала схватку. — У вас чудесный загар, — заметила она, скользнув рукой по его шее и глядя на него невинными глазами. Она почувствовала, как мускулы напряглись на его скулах. — Я буду приходить сюда каждый день. Мне здесь нравится. Наверное, мы частенько будем видеться. — Конечно, я надеюсь, что нам обоим повезет. Лили раздумывала, как сделать так, чтобы ему понравиться. Что она должна сделать? Ее пальцы коснулись рассеянно маленькой пуговицы возле его кармана. «Моя подруга и я живем в бунгало возле верхней деревни. Она учительница. А я хожу наверх довольно часто», — он говорил принужденно, ощущая прикосновение ее рук и явно смущаясь от того, что его член стал напрягаться. Лили увидела, как заметно надулись спереди его штаны, и это возбудило ее. Она видела, что фигура, мускулы, шея у Чета были как у совершенно сложившегося мужчины, и на ее глазах что-то пыталось пробиться сквозь материю его джинс. Она решила, что надо прекратить заводить его. Им обоим следует остановиться. С неохотой она отвела свою руку и встала. — Мне надо бежать. На его лице появилось разочарование. — Можно мне увидеть вас еще раз? Лили улыбнулась. — Можно, — сказала она с ноткой обещания в голосе, затем повернулась и побежала по берегу.